и свойственная ей, по выражению Чичерина, безграничность в смысле отсутствия пределов, налагаемых опытом прошлого и осторожностью перед грядущим. Даже и пугавшая меня нетерпимость его к чужим мнениям, о которой так много писали, оказалась на деле лишь твердым высказыванием своего взгляда, облеченным по большей части даже в случае серьезного разногласия в весьма деликатную форму. Несколько раз во время наших прогулок нам приходилось говорить о непротивлении злу, которое его в то время сильно занимало. Со свойственной ему красивой простотой он развивал свою великодушную и нравственно заманчивую теорию и приводил известный евангельский текст. Я шутливо напомнил ему ответ графа Фалькенштейна Иосифа II на вопрос герцогини Роган о том, как нравится ему надвигавшееся в конце 18-го столетия во Франции. «Мадам, mon métier est bien royaliste». «Мое ремесло быть роялистом». И говорил, что «mon métier d'être juge». «Мое ремесло быть судьею» лишает меня возможности согласиться на непротивление тому, чему я противился и противлюсь 25 лет моей жизни. В ответ на его ссылку на текст я приводил изгнание торжников из храма и проклятие смоковницы, а также слова Христа: «Больше сия любви несть, аще кто душу свою положит за други своя». Причем на церковно-славянском языке положить душу значит пожертвовать жизнью, что невозможно без наличности борьбы, то есть противления. Толстой мягко возражал, что в связи с призывом «не противиться» подразумевается слово «насилием». Я приводил резкие примеры из жизни, где насилие неизбежно и необходимо, и где отсутствие его угрожает последователю непротивления возможностью сделаться попустителем и даже пособником злого дела. Толстой не уступал и утверждал, что в переводном в XVI веке еврейском тексте не говорится о вервии, взятом Христом для изгнания торжников, а лишь о длинной тонкой ветви или хворостине, которая была необходима для удаления скота из храма, и что сказание о смоковнице, лишенное ясного смысла, попало в Евангелие по недоразумению, вследствие какой-либо ошибки переписчика. На мои доводы из жизни он сказал мне, что в одном из вопиющих случаев, мною приводимых, быть может, и он прибег бы к насилию, по инстинктивному порыву на защиту своих ближних, но что это было бы слабостью, которую с нравственной точки зрения нельзя оправдать. Каждый из нас остался при своем. Но во все время спора он не проявлял никакого стремления насиловать мои взгляды и навязывать мне свое убеждение. То же было и в споре о значении Пушкина, к которому тогда он относился недружелюбно, хотя и признавал его великий талант. Он находил, что последний был направлен против народных идеалов, и что Тютчев и Хомяков глубже, содержательнее Пушкина. Тютчев Федор Иванович, 1803-1873 годы, русский поэт. По своим политическим убеждениям, Тютчев был консерватором, примыкал к панславистам. И в этом длинном споре Лев Николаевич был чрезвычайно объективен и, встречая во мне восторженного поклонника Пушкина, видимо, старался не огорчить меня каким-либо резким отзывом или суровым приговором. Вообще, я не раз имел случай убедиться и почувствовать, что Лев Николаевич имеет редкий дар «de faire connaître l'hospitalité de la pensée» — дать почувствовать гостеприимство мысли, как выразился Альбер Сорель в своей академической речи о Тене. Сорель Альбер, 1842-1906 годы, французский буржуазный историк консервативного направления. Столько раз при мне он отступил от своего спокойного и примирительного тона.